Тбилиси. Лист дела 51. Девушка-стюардесса легко потрепала меня за плечо, и я, дернувшись с просонья, схватился за свой чемоданчик, который прижимал к стенке рукой и боком. Салон самолета был уже пуст. «Просыпайтесь, товарищ», — сказала девушка. «Тбилиси?» «А я не спал», — сказал я неуверенно. Девушка усмехнулась. «Я это заметила». Мне стало неловко, и я сообщил доверительно. «Совестно признаться, но это у меня от страха». Стюардесса подняла палец и сказала тренированным радиоголосом. «В автокатастрофах ежегодно погибает...» «Знаю, знаю», — перебил я. «В 12 раз больше. И еще. Паровоз тоже может с рельс свалиться». «Я вот насчет того, чтобы без жертв совсем пешком бы, а?» «Ну, попробуйте на обратном пути», — обиженно лукаво сказала девушка. «Если будет время». И я засмеялся. Я вышел на трап и стал спускаться. Неподалеку громадный автотягач с натужным ревом тащил к старту длинную серебристую рыбину самолета. Я было загляделся на эту мощную, впечатляющую процессию. Но траповодитель закричал мне снизу. «Эй, пассажир, дорогой товарищ, пешком пойдешь или на трапе хочешь ехать, а?» Прыгая через ступеньку, я спустился на поле и направился к аэровокзалу. Транспортный двор автокомбината был огромен. Такой же, наверное, как летное поле. Повсюду, увеличивая сходство, маневрировали огромные тяжеловозы. И в воздухе плавал неумолчный надсадный грохот. Из рупоров неслись радиоуказания диспетчера. И для полноты картины, кажется, не хватало только самолетов. Я остановил пробегавшего мимо меня шофера и спросил, где найти Сабурова. Шофер сразу указал на рослого человека в спецовке, который, держась правой рукой за руль гигантского трейлера, стоял на подножке кабины. Я направился к нему, напряженно вглядываясь в мощную кисть его руки. Но пальцев, кроме большого, не было видно. Ладонь плотно обхватила баранку руля. Неожиданно трейлер окутался сизым облаком выхлопа и с ужасающим ревом начал двигаться задним ходом и с каждым мгновением набирая скорость. Описывая большую дугу, грузовик мчался к ровной шеренге таких же гигантов, выстроившихся у стены автобазы. Я со страхом втянул голову в плечи, столкновение было неизбежно. Но в последний момент трейлер аккуратно, как затвор в пистолете, влетел в крохотный промежуток между двумя машинами, еще раз окутался сизым дымом и затих. Сабуров соскочил с подножки. «Вот он, классный автомеханик Сабуров», — подумал я, вспомнив искаженное ужасом бумажно-белое лицо Отари Абуладзе, мучительный визг колес вагонов метро за его окном. Слова: «Этот обаятельный парень артистически водил машину». «Артист», — пробормотал я и ощутил, как рубчатая насечка пистолетной рукоятки греет ладонь. «Артист». Я подошел ближе и тихо окликнул: «Сабуров». «Мне это уже надоело, черт побери. Да, я Сабуров, Алексей Степанович». Сабуров в ярости метался по тесной застекленной клетушке диспетчерской. «Я уже уплатил штраф». «Так нет же, раз допрашивает, другой раз, третий». Сабуров остановился и начал загибать пальцы на своей огромной руке. Сидя за столом, я еще раз внимательно посмотрел на его пальцы. Все они были на месте. «Вы понимаете, что это не преступление?» — продолжал кричать Сабуров. «Это нарушение в худшем случае. Может быть, за это вовсе вы должны отвечать, а не я. Может быть, И не потерял я вовсе, а их украли. Да вы успокойтесь. Отчего мне успокаиваться? Один раз опозорили на весь автокомбинат, так не от снова вызывают. А теперь вы явились. Я выжидал, не хотел переходить в атаку, поэтому флегматично бросил. Первый раз прощается, второй запрещается, а на третий навсегда. Что? Очумело переспросил Сабуров. Да так, считалочка есть такая детская, миролюбиво сказал я. Вы мне лучше расскажите все с самого начала, и я постараюсь, чтобы вам больше не морочили голову. Сабуров присел на край стола. Вызывает меня, значит, в отделение милиции и говорят: вы что же это, по ресторанам хулиганите? Я, конечно, большие глаза. Да вы что, товарищи дорогие? Нечего ягненком прикидываться, говорят. Знаем про ваше художество в Риге. В какой Риге? Я сроду там не был. Смеются. Умеете хулиганить на расстоянии. И дают телегу из Риги, из тамошней милиции. Номер 2232/3, 14 сентября. В управлении милиции Тбилисского горосполкома. Сообщаем, что механик Сабуров Алексей Степанович, житель города Тбилиси, улица Руставели, 15, квартира 4, находясь 13 сентября сего года в рижском ресторане «Перле» и будучи в нетрезвом состоянии, совместно с гражданином Ивановым П.К., учинил пьяный дебош, громко скандалил, выражался нецензурными словами, замахивался на Иванова бутылкой. При доставлении в милицию Сабуров успокоился, заявил, что осознал свои неправильные действия, в связи с чем мы сочли возможным на первый раз ограничиться штрафом. Сообщаем об изложенном для принятия к Сабурову мер общественного воздействия по месту его работы. Заместитель начальника 7-го отделения милиции города Риги, капитан милиции Касюлайтис.